«Я знаю, вам тяжело, но поторопитесь с ритуалом!» «Так точно!» Зная нашего врага, он... Сердце снова приготовилось выпускать в меня луч. Я выбежал вперед и подставил щит, чтобы снова отбить его в сторону. «Ах! Луч еще сильнее предыдущего!» Щит магического ядра кита выдержал, но с такой силой сердце еще не атаковало. Я даже чувствую, как у меня кожа подгорает. Белые души начали возвращаться в сердце. При этом луч становился все сильнее. Щит уже не справлялся. Я начал получать урон. Ой! Отбить бы его в потолок, но такой сильной атакой тяжело управлять. Я чувствую себя за щитом, как за зонтиком во время урагана. Если не туда дернусь и луч куда-нибудь скользнет, нам сильно достанется. А, не обижайте господина сама похищенной у меня силой! Фира встала в стойку для сбора маны. Оберегать Фира от монстров любой ценой! Есть! Так точно! Хорошо! Рафталия, Эклер, Лисия и Бабулька встали вокруг Фира и отгоняли от нее фамильяров. Фира медленно вдохнула. Я даже ощутил кожей течение воздуха. Возвращавшиеся к сердцу белые души потекли куда-то за меня, словно их засасывало. Потом луч начал слабеть. О, недаром она монстр святого сама. Она уже освоила поздний стиль непобедимых адаптаций. Нашла время восторгаться. Бабулька, если умеешь так же, делай! Как скажете. Бабулька начала вдыхать прямо как Фира. А? У нее морщины разглаживаются прямо на глазах. Она вся помолодела немного. Так держать, Фира, бабуль! Я обернулся и увидел, что Фира сильно раздулась. Надышалась белых душ? Возвращаю! Фира открыла рот и выдохнула в сторону сердца. Мне ее дыхание показалось похожим на шар концентрированного воздуха. Настолько плотный, что я видел его невооруженным глазом. «Тайная техника стиля непобедимых адаптаций. Полумесяц!» Бабулька взмахнула руками и характерным для файтингов жестом выпустила из них магический шар. Ну, вы знаете, о чем я. Вниз, вниз, вправо, вправо, удар кулаком. Сердце Ленгуя развернуло вокруг себя барьер, чтобы защититься от контратаки Фиры и Бабульки. Фамильяры тоже бросились телами на шары, чтобы спасти сердце. Однако ветер попросту разметал их и продолжил двигаться дальше. А затем с оглушительным грохотом врезался в барьер. Противостояние выиграло нам драгоценное время. Сейчас хороший момент для печати. Так, сейчас! Есть! Как источники силы, мы повелеваем! Расшифруй законы вселенского мироздания и вонзи в сиё клин, что остановит Лингуя, разрушительного зверя! Огромная магическая диаграмма окружила сердце Лингуя со всех сторон. Борьба с Фира и Бабкой так его занимала, что новая атака стала неожиданностью. «Составной групповой магический ритуал высокого уровня! Печать!» Едва сердцу удалось совладать с контратаками, как его сковали многочисленные диаграммы. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Биение замедлилось. Затем и вовсе остановилась. «Ура!» – послышались радостные возгласы. «Победа!» Фу, правда, подозрительно легко. Стоявшая в тылу Ост явно разделяла мое мнение. И даже королева нервничала. Впрочем, если печать даст нам немного времени, мы сможем сосредоточиться на поиске ядра. «Сейчас и тебе верну, сестренка!» «А, нет, Фира, убери это от меня!» Фира достала из себя белый влажный комок, чистую энергию душ, и вдавила его в Рафталию. Бедная Рафталия на глазах порозовела, однако на лице ее читалось такое омерзение, словно ей под одежду червяков накидали. Дальше пришел черед Эклер. «Не надо. Меня маны не лишали. Возвращай пострадавшим». Она отчаянно сопротивлялась, но Фира не стала слушать и вдавила следующий комок. Тем временем Рафталия отлепила от себя белый комок, швырнула в сторону и погналась за Фира. «Стоять, Фира! Ты у меня получишь!» «Правильно! Я покараю тебя!» «Хе-хе-хе-хе!» «Фу, ну что, смогли мы запечатать?» Как говорила Ост, саму по себе печать не разрушили. Так что магия должна была действовать. Ведь так? «Удалось нам заработать передышку?» «Очень сложный вопрос», – тихо ответила королева, скрывая рот веером. «И правда. К тому же Ост выглядит очень мрачный. Фира, что там Фитория говорит?» «Это... что он полностью перестал двигаться». «Значит, получилось?» Но радость продлилась недолго. «Господин Сама!» – крикнула Фира, переменившись в лице. «Тук-тук, тук-тук». Сердце Лингуя забилось снова. Магические диаграммы разбились со звоном. Сердце распахнуло глаза и выпустило очередной луч. Я выбежал вперед и поймал его на щит. «Никак сдохнуть не может!» «Ага! Неужели печать не сработала?» «Ритуал сработал как надо! Но оковы развеялись, и он снова ожил!» «Черт! Варианты кончились!» «Мы пытались уничтожить голову и сердце одновременно, но они восстановились. Запечатать тоже не можем. Нет, это еще не конец. Нельзя сдаваться. Надо думать, чего нам не достает. Мы сделали все возможные выводы по тем материалам, что удалось собрать. Если их не хватает, остается разыскать ядро и направиться прямиком к нему. Ост, ты знаешь, где находится ядро?» «Да. Во время наложения печати... в меня утекло немного информации». «Что? И где оно?» «Под сердцем. Есть еще одна комната. Ядро находится там». «Под сердцем. Мне пробить дыру с помощью луча?» «Не выйдет. К ядру нельзя попасть с помощью таких полумер». «И что ты предлагаешь?» Ост медленно перевела на сердце решительный взгляд. «Герой щита Сама. Его верные спутники и армия Альянса. У меня есть предложение». «Давай быстрее. Ты учитываешь, что я тут держусь? Меня, может, и не пробило, но держаться все равно тяжело». «Уничтожьте одновременно сердце и голову, а затем запечатайте сердце магией. Думаю, после этого я смогу открыть дорогу к ядру». «Уверена?» «Да, полностью». «Я немного сомневаюсь, но других вариантов нет». «Ладно, так, Фира. Скооперируйся с Фиторией, чтобы уничтожить голову и сердце одновременно. Рафталия, помоги ей». «Ага, есть!» Далее Эклер, Лисия и Бабулька. «Эклер, Лисия и все те, кто может сражаться в ближнем бою, отбивайте фамильяров, которые будут пытаться защищать сердце. Бабуль, блокируй похищение маны». «Так точно. Я постараюсь. Я оправдаю ваши ожидания, Святой Сама». А теперь самое главное и самое во всем этом проблематичное. «Королева и солдаты, подготовьте заклинание печати и примените его одновременно с нападением». «Как прикажете, Иватани Сама». Все уже устали. Я бы и сам отдохнул. Сегодня вообще одна битва за другой. Я не только телом устал, но и просто вымотался. Но мы не можем отступить сейчас, а впереди ждет еще битва. Мы должны выдержать. Рафталия и Фира встали рядом и приготовились. Я удерживал луч, старался не сбиться с дыхания и поглядывал назад. Фамильяры нападали стаями, но Эклер и Лисия отбивались от них. Сердце выпустило белые души, но бабулька их от нас отвела. Солдаты под руководством королевы составляли заклинания. Биение сердца неприятно било по ушам. Наконец Фира собралась силами и резко распахнула глаза. «Сестренка Рафталия! Я готова!» Зарядив меч маной, Рафталия вскочила на спину Фира, и они понеслись вперед. «Хоть мы это и не репетировали, но... совместная техника! Восьмигранный прорыв судьбы! Спайрал Страйк!» Фира расправила крылья и пошла на таран. А Рафталия сделала мечом выпад вперед. Оба они пронзили сердце одновременно. Даже несмотря на все прибавки к характеристикам, я едва мог разглядеть их сверхскоростной таран. Фира приземлилась. Всё ещё сидевшая на ней Рафталия смахнула с меча кровь и обернулась. Въевшаяся в сердце и оставленная в пробое мана взорвалась. Сердце Лингуя разлетелось в клочья, а остатки маны осели на пол, словно снежные хлопья. Зрелище, безусловно, потрясающее. Однако Лингуй всё ещё не погиб. Как только сердце разорвалось, королева возглавила хор, начавший читать заклинание. «Как источник силы мы повелеваем! Расшифруй законы вселенского мироздания! И вонзи в сиё клин, что остановит Лингуя, разрушительного зверя! Составной групповой магический ритуал высокого уровня – печать!» Там, где только что было, и уже начали с огромной скоростью восстанавливаться мышцы, возникли магические диаграммы. Регенерация замедлилась. «Ост? Я, Ост Пенлай, повелеваю земле и небесам. Пусть развернется и сомкнется мироздание. Пусть истечет оно гноем. Да открою же я путь в свои глубины!» Ост встала перед сердцем, вскинула руки, и словно в ответ, перед глазами сердца Лингуя в земле появилась квадратная яма. Затем в ней одна за другой возникли ступени. «Эта дорога ведёт к ядру». «Отлично, идём!» «Подождите!» Ост встала перед лестницей, перегородив мне путь. «Чего?» «Впереди тот, кто взял меня под контроль. В бою против него все те, кто не обладает достаточной силой, будут лишь путаться под ногами». «Я понимаю, но ты же не просишь нас развернуться и уйти во свояси?» «Нет, и всё же, герой щита сама. Я считаю, что дальше вам будет не до беспокойства о неопытных бойцах. Прошу вас, прислушайтесь к моим словам». Она смотрела на меня теми же глазами, что и в самый первый раз. Глазами, в которых читалась искренняя просьба остановить её. В которых читалось, что если я возьму с собой армию, то проиграю битву. В которой их отсутствие сулило бы мне победу. Если подумать, нас поджидает тот, кто захватил власть над этим чудищем. Так стоит ли брать на битву против него солдат, которые не могли толком совладать даже с фамильярами? «Хорошо. Герой щита сама!» Изумлённо воскликнули солдаты. «Пусть армия отступит до безопасного места. Сопровождать их будут. Рафталия и Фира – моё главное оружие. Их я отпустить не могу. Ост, скорее всего, наотрез откажется уходить. Значит, мне оставить армию на Эклер, Лисию и Бабульку? И Ватани сама. Оставьте войска на меня!» Предложила королева, делая шаг вперёд. «Вашему отряду нужно остановить Лингуя. Время терять нельзя. Вам не стоит отправлять от себя нужных людей». «Ладно. Если честно, Лисию стоило бы оставить в запасных. С другой стороны, благодаря пижаме Фира, она научилась очень неплохо двигаться. А благодаря освоенному стилю непобедимых адаптаций, порой проводит хорошие атаки. Ну и идти слишком малым числом тоже опасно». «Ладно, народ, расходимся, как договорились». «Есть!» Сердце медленно восстанавливалось. Армия и королева пошли обратно, а мы вперёд.